Глава шестая. Школа подходила к концу. Измученные старшеклассники провели последний год, не разгибая спины за школьными партами, и теперь ходили в стрессе от предстоящих экзаменов. Родители учеников были измучены не меньше своих чад. Их страшило нелегкое будущее тех, кто не поступит. Особенно это касалось мальчиков, которым грозила армия. Многие были финансово истощены, поскольку долгое время оплачивали дорогостоящие курсы при институтах и частных преподавателей. А тут еще выпускной вечер. Девушки искали себе достойные платья и готовились к этому особенному дню с не меньшим трепетом, чем Наташа Ростова, предвкушающая свой первый в жизни бал. Для выпускников школы лето в этом году отменялось. Все будут поглощены учебными заботами, а после — сборами в институт. Май решил поступать, вопреки своим страхам и слухам о заранее проплаченных местах, в один из престижнейших лингвистических вузов столицы. А также собрался подать документы еще в два института, менее известных, но по тому же профилю. Английский так и остался для него знаковым предметом. У юноши было хорошо развито чувство языка, ему нравилась иностранная речь, и уж если выбирать работу, то точно не офисную. Ему рисовалась великая скука в стенах маленьких душных кабинетов с вынужденным общением с коллегами. Тут уж хочешь не хочешь, а придется налаживать контакты и с подчинением начальству. А он желал полной независимости. И если ему и пришлось бы на кого-то работать, то только на самого себя или временно на свою мечту. Май верил, что иностранный язык даст ему этот шанс, что он сможет заниматься переводами, не выходя из дома. Юноша вырос в семье, где никому до него не было дела, благодаря чему получил бесценный подарок — свободу выбора. Никто и никогда не вдалбливал ему жестких правил и своих взглядов на мир. И вряд ли теперь кто-нибудь сможет ограничить или остановить его. Он вырос независимым и сильным духом под своей звездой, которая вела его вперед. Стремительно приближался выпускной бал. Это был особый день для Мая. Не только день вручения аттестатов и праздник по случаю окончания школы, но и день его первого музыкального выступления. У него уже давно зрела эта мечта, еще с момента, когда он впервые побывал на последнем звонке. Все эти два года он стремился к этой цели, которая должна была стать его первым шагом на новом пути и символом освобождения от страхов и комплексов. Он чувствовал потребность показать себя, как бы доказать всем, чего он стоит. Это был своего рода эксперимент, который Май ставил перед собой. Уже сотни раз юноша рисовал в голове свое выступление перед обитателями школы. Когда гулял по городу, когда лежал в кровати, это было самое сладкое время — мечтать перед сном. Даже когда сидел на уроках, одним ухом выхватывая слова учителя, а другим — слушая напевы своей мечты. Он выбрал песню известной американской рок-группы «Металлика», благодаря которой собирался потрясающе показать свое мастерство. Май будет играть на двух гитарах. Вступление, как полагается, на акустической, затем перейдет на электрическую, чтобы выдать мощный звук, который встряхнет привычный патриархальный дух школьных стен, даст им новый импульс, избавит юные умы от слезливых песен уходящего детства и заезженных мотивов с призывом верить в прекрасное и далеко. Чтобы стартовать во взрослое будущее, нужна другая энергия, та, что заряжает, а не оплакивает ушедшие. Его музыка разрежет воздух маленького актового зала и очистит его от плотной пыли времен, которой сам юноша дышал 11 лет. Он еще немного поработал над композицией, потому что была сложность с тем, чтобы быстро перейти с акустической гитары на электрическую. Если все получится без проволочек, то должно выйти нечто феерическое, чем он и хотел всех поразить. Настал знаменательный день. Май нервничал. Ему купили недорогой выпускной костюм, в котором будущий исполнитель чувствовал себя до безобразия глупо. «Ну как я в этом выйду на сцену? Это же посмешище!» — стонал он, стоя перед зеркалом. Мать улыбалась непривычной для ее лица улыбкой, выглядевшей кривой и измученной на затверделом в строгости лице. «Не выпендривайся!» — сказала она ему. «Я пойду в джинсах», — заявил сын, срывая галстук. «Все будут в костюмах, в платьях, а ты один, как кретин, придешь в джинсах? «Да, один. И буду ржать над остальными. Ха-ха-ха!» Он разразился притворным язвительным смехом. «Господи, наградил же! Иди в чем хочешь, пугало!» «Ладно, пойду в этом лапсердаке, но в кедах». «В каком еще лапсердаке? Тебя порой так трудно понять!» Май не ответил. Он пыхтел над своим внешним видом, осознавая, как будет смешон и как это одеяние испортит ему настроение на весь важный вечер. Он надел кеды и понял, что так выглядит еще смешнее. «Ну, капец!» — простонал молодой человек. Потом вместо брюк надел джинсы и снова сунул ноги в кеды. «Так уже лучше. Чертов лапсердак! С джинсами так хоть жить можно!» Он расстегнул верхние пуговки белой рубашки, чтобы сделать свой вид немного небрежным. «Чего мы тогда тратились на твои брюки с галстуком?» «Не знаю. Их можно выбросить». Нельзя сказать, чтобы Май стремился быть щеголем. Чаще всего ему было все равно, как он одет, причесан, но он явно любил привычную одежду, в которой чувствовал себя комфортно. Это были джинсы, кеды, футболки, зимой пуховик. Он никогда не носил шапку и чаще всего одевался во все черное. Это был его цвет, который он любил и который ему шел. Также в его гардеробе присутствовали темно-синий, серый и белый. Ничего яркого, тем более пестрого. Придя в школу, юноша разнервничался еще сильнее. Надо было подготовиться к выступлению, подсоединить аппаратуру, проверить звук. Времени было мало, он и так опоздал. Май носился, как угорелый, ничего не видя и не соображая. Наконец, подготовив все и переговорив с парнем, отвечавшим за организационные моменты, Май вышел в зал. И тут только он увидел, что зал был полон цветов, улыбающихся лиц, шуршащих платьев. Глядя на все это буйство, молодой человек на несколько секунд растерялся и как будто ослеп. Потом, сквозь суету, как через пелену, стал различать отдельные лица. Заметил Таю. Она была в нежно-розовом атласном платье в пол, с обнаженными плечами и с тоненьким пояском, блестевшим и переливавшимся от обилия страз. В ее завитых и собранных кверху волосах цветными камнями играла заколка. Девушка кокетливо вертелась по сторонам, дыша глубоко и часто, насколько позволяла стесненная корсетом платье грудь, и предвкушала блистательный вечер. Посматривая на одноклассниц, она оценивающим взглядом пробегала по их нарядам и, удовлетворенная своим, как ей казалось, совершенством, беспричинно одаривала всех улыбкой. На ее лице читалось восторженное самолюбование. Она знала, что она хороша. Тая действительно была прелестна, и этот розовый цвет, как цвет первого весеннего румянца, был ей очень к лицу. На несколько минут девушка заворожила молодого человека. Он с восторгом любовался ею, но когда Тая заметила знакомый взгляд, Май резко опустил голову, чтобы не выдать своего интереса. Начались поздравительные речи. На сцену вышла директор. Молодой человек встретил ее с чувством благодарности. Она, хоть и мимоходом, но сыграла определенную роль в его жизни, в его становлении и в том, что сейчас он будет выступать, была и ее заслуга. «Когда собираешься играть?» — услышал он голос над правым ухом. Это был Сашин знакомый, выпускник прошлого года, Максим, которого пригласили помочь с организацией праздника. Последние 3 года этот парень заведовал дискотеками и всеми мероприятиями в школе. «Уже можно?» — повернулся к нему Май. «Ну ты даешь!» — воскликнул Макс. «Быстрей давай, у тебя полминуты. Все давно готово». Май бросился в маленькую дверку слева от сцены, ведущую за кулисы. Перевесив через плечо акустическую гитару, электрическая уже стояла на сцене, он встал за кулисами сбоку сцены и, переминаясь с ноги на ногу, глядел в пол. «Сейчас он выступит. Сейчас. Сейчас все станет ясно и очевидно. Сейчас. Сейчас он будет стоять там один, играть на публику, и тогда все поймут, какой он музыкант. Это проверка на вшивость. Он учился в этой школе с 1 класса, а его до сих пор мало кто знает. Тем более никто не любит. У него там, за этими красными шторами, даже есть враги. И она, любовь, которая окрыляла. Но сейчас они ему все чужды. У него нет в этом зале друзей. А нужны ли они ему? Главное то, что творится внутри него. Его друг, его музыка. Она его правда. Она сейчас с ним, здесь, в руках, в голове, в сердце, в пальцах. Она всегда будет его глашатаем истины. Повисла тишина. «Ребят!» — громким голосом объявил Максим. «А также наши дорогие, любимые учителя и родители. Сейчас состоится представление, которого еще не было в стенах этой школы. За этим занавесом стоит тот, кто подарит нам праздник, которого вы еще не слышали и никогда не забудете. Я ручаюсь, это будет круто! Мега круто! Я знаю этого парня. Я знаю, на что он способен. Держитесь за свои уши и стулья. Праздник начинается!» Послышался шум голосов и короткие аплодисменты. «Как-то все по-дурацки», — было последней мыслью Майя, прежде чем открылся занавес, и он предстал перед публикой. «Свет! Чуть приглушите свет!» — просипел Максим в шуршащей тишине зала. Май почувствовал дикое стеснение. Он взглянул в зал, и в глазах все поплыло. Внимательные лица, шары, цветы, объективы фотоаппаратов. Туда, в это море обращенных на него лиц, смотреть было так же страшно, как страшно боящемуся высоты посмотреть вниз с громадного здания. Май испуганно глянул в сторону, где должен был стоять Максим. Ему хотелось понять, помнит ли Макс, что ему совершенно необходимо без промедления забрать из его рук гитару, причем в определенный момент. Но в толпе зрителей, теснившихся у входа в зал, помощника уже не было видно. Май опустил голову, вцепившись в музыкальный инструмент, и, уже ничего не соображая, начал играть. Сначала плавно зазвучала акустическая тихоня, робко и мягко сыгравшая вступление. Затем, передав ее Максиму, бесшумно появившемуся в нужный момент и словно официант, невидимо скользнувшему слева в бока, Май перешел к электрогитаре, первые аккорды которой пронзили тишину школьного зала. Она завизжала, надрывая голос, потом звук покатился вниз, тут же взмыл вверх и снова зазвучал на верхних, истерических нотах. Потом задребезжал, нагнетая атмосферу все жестче и жестче, на секунду замер и обрушился лирической лавиной. Под конец нежно щебетал и лился в самую глубь, смешивая границы телесного и душевного волнения. Это было очень красивое соло, которое юноша исполнил на одном дыхании. Он был единым целым с музыкой, став ее продолжением, или она являлась продолжением его, выходя из самого центра сердца. Пока Май играл, все замерли, устремив глаза на этого скромного черноволосого парня, который с каждой минутой менялся в лице, в телодвижениях, показывая себя таким, каким его никто никогда не знал. После окончания зал рукоплескал. Послышался свист и одобрительные возгласы. «Парень, это было круто!» — выкрикнул кто-то из взрослых. На сцену вышла директор, пребывая в ровном, спокойном настроении, словно звуки музыки до нее не дошли. «Неплохое начало или уже продолжение нашего вечера. Спасибо нашему талантливому выпускнику. Я всегда знала, что в нашей школе учатся одаренные ребята. Я желаю вам всем найти свое призвание в жизни и идти по ней смело. Ничего не бояться и верить в себя. И тогда все обязательно получится. Главное — идти». Май стоял рядышком, ощущая, как от перенесенного напряжения трясутся руки. Все взгляды до сих пор были устремлены на него, и он был безмерно счастлив. Ничто еще не дарило ему такого воодушевления, как эти минуты, проведенные на сцене. Ах, если бы можно было сейчас сбежать отсюда, выпорхнуть на улицу, отдаться эмоциям, кричать и кричать! Музыка открыла ему небо, свободное, высокое, чистое. И сейчас душой он бороздил его просторы, тяжело дыша от накативших эмоций. Это было несравненное ощущение счастья и благодарности провидению за такой подарок. После речи директора и вручения аттестатов все выпускники и учителя отправились в ресторан на праздненство. Он находился на другой стороне набережной, в том самом парке, где любил гулять молодой человек. В суматохе, в собственных волнениях, среди десятков знакомых и чужих лиц Май до сих пор не видел учительницу английского и заметил ее уже в ресторане. Когда выпускники расселись за круглыми столами, а учителя распределились за одним большим прямоугольным, стоявшим параллельно танцполу вдоль стены. Тогда Май увидел Юлию. Она впервые позволила себе выглядеть иначе, подчеркнуто женственно, отчасти даже откровенно. На ней было тончайшее платье персикового цвета, перекликавшееся с цветом ее кожи, зрительно обнажая фигуру. Платье дышало и колыхалось при каждом движении, даже самым легком, подчеркивало маленькую острую грудь. По ноге, чуть выше левого колена, начинался разрез, приоткрывающий стройную, изящную ножку с атласной, словно танцевальной туфелькой, застегнутой аккуратным ремешком на тонкой лодыжке. Ее заколотые на бок волосы спускались мягкими волнами до середины груди. Юлия сама стеснялась своей привлекательности, поэтому старалась ни на кого не смотреть, а если и вскидывала глаза из-под пушистых ресниц, то в них плескалось смущение. В этом платье, в своей женственности и хрупкости, она была поистине очаровательна. Май не мог отвести глаз. Для него она стояла так высоко в своем совершенстве, что если бы он мог умереть, глядя на нее, то бы предпочел такую смерть. Как же этот парень любил болтаться на пределе своих эмоций? Вечер был преисполнен музыки, различных яств, прощальных речей и общего шума, в котором обезличивались голоса присутствующих. После еды выпускники танцевали медленные и быстрые танцы. Начиная с 10 класса, Май больше не ходил на дискотеки, поэтому не ратовал за танцы и здесь. Кто-то из учителей спросил его, проходя мимо: «Чего не танцуем?» «Чтобы я там дергался?» «Нет уж, увольте, не в жизни», — ответил юноша. Но опьяненный предстоящей свободой от школы, своим выступлением, шампанским и чувствами, поднявшимися в груди и не дававшими ровно дышать, он осмелился пригласить на медленный танец Юлию. Пока он к ней шел, его всего трясло. Но отступать было поздно. Она видела, что он направляется к их столу. А он просто старался не думать. Пусть ноги сами несут. Лишь бы не отказала. Юлия не отказала. Аккуратно подав ручку, смущенная предстоящим танцем, она пошла с ним в глубину зала, нырнув в поток выпускников. Май осторожно положил руку на талию, кончиками пальцев почувствовав, как под тонкой легкой тканью движется ее тело. Такое живое, возбуждающее, трепетное для него. Он ощущал теплоту ее груди и онемение в собственных руках. Слышал ее дыхание, чувствовал прядки волос на своей щеке. Так близко, как никогда, и так интимно. «Будь моей, я твой чертов гений, падающий ниц перед тобой», рождались в его голове слова нового произведения. Эти минуты перенесли его во времена, когда он слушал ее голос в телефонной трубке, и вот сейчас подростковая мечта сбылась. Она здесь, в его руках, живая, маленькая и такая хрупкая. Он даже не представлял, насколько она миниатюрная. Неужели он так вырос за эти 2 года? Ему почти 18, он стал выше ростом, почти возмужал и мог бы сейчас надеяться на ее любовь. Но она не будет его никогда. Об этом явственно говорило золотое кольцо на правой руке. Но для Майи это уже не было ударом. Он пребывал не в тех чувствах сердца, чтобы страдать. Просто прощался со своей подростковой мечтой, со своим детством. Ему хотелось запомнить этот танец и ее, такую близкую, такую милую, такую когда-то желанную. Запомнить, чтобы отпустить. Это был последний и прощальный танец. Со своей любовью, со школой, с прошлой жизнью, в которой он был слаб. Май менялся внутренне и внешне. Он сам ощущал это бурное приближение новой поры молодости, с другими мечтами, с другими желаниями. Новая жизнь распахнула перед ним глаза, 2 больших вселенских глаза. Он ждет своего пути, своего восхождения, своей славы и падения. Столько лет еще впереди, и все обещания вечной любви затихнут, как бубенцы в ночи. Он путник своей одинокой судьбы. Кто знал его детские мечты, его страхи? Кто услышит о его победах и неудачах? Кто расскажет о них? Они выльются музыкой его души, выльются словами правды, гением его судьбы. Музыка предательски остановилась. Май убрал руку и посмотрел на учительницу. Во влажном блеске карих глаз была грусть несбыточной любви. У него защемило сердце. Он печально улыбнулся, тихо поблагодарил и ушел в другой конец зала, чтобы больше не видеть ее. В самом начале выпускного все три класса держались отдельно. Только некоторые ученики перебегали от одного столика к другому, где у них были друзья. В середине ночи картина изменилась. Все три класса слились в один общий коллектив, и было уже непонятно, кто откуда, все перемешалось. Затем стали образовываться небольшие группки выпускников по интересам. Во всей этой кутерьме могли разобраться только учителя, не терявшие бдительности и контроля над ситуацией. Сонными и влажными от в меру выпитого глазами они выглядывали наиболее буйных учеников и следили за порядком, направляясь туда, где молодежь явно шла в разнос. «Так-с, что у нас тут такое?» — прогремел учитель истории, подойдя к компании ребят, которые, хохоча в полной глотке, помогали однокласснику подняться с пола. «Все нормально, Юрий Александрович, он просто поскользнулся». «Да? Ну, смотрите у меня!» — не понижая темпа голоса, сказал учитель и ушел в глубину зала. Девушки раскрепощенно и весело танцевали, не стесняясь открытых платьев, высоких каблуков и растрепавшихся причесок. Молодые люди вместо танцев предпочитали распитие крепких спиртных напитков, которые тихой сапой пронесли с собой в ресторан. Май сидел в компании одноклассников, пивших водку. Они расположились в уголке зала, умудрившись перетащить туда маленький дерматиновый диванчик, до этого стоявший в курительном месте, и устроили очень уютный между собойчик, развернувшись спинами к общей суматохе зала. «Сегодня молодежи можно все». Даже перетаскивать мебель и употреблять горячительное. Ребята пили водку из горла, передавая бутылку по кругу, как обычную баклажку пива. Май решил пить со всеми, чтобы больше не было ни единого повода смотреть туда, где за учительским столом сидела робкая и нежная во всем своем облике Юлия. До сих пор он ощущал запах ее надушенных волос, и до сих пор перед ним стояли ее прекрасные карие глаза. Он видел ее спокойный, чарующий образ, ее недоступность. Ему сейчас было горько, очень горько прощаться с иллюзией, которую он душил на корню. Поэтому Май брал бутылку, которую ему передавал сосед слева, и делал хороший глоток, прожигая пищевод, согревая грудь и выжигая свои чувства. Он больше не смотрел туда. Сегодня он хотел быть мерзким для самого себя, чтобы растоптать последние надежды, которые, как назло, снова ожили. Тут к нему подошли Антон с Игорем. Они были под сильным впечатлением от его выступления. Теперь этот парень для них стал своим. «Хороший ты пацан!» — со всей силы хлопнув одноклассника по плечу, похвалил Антон. От неожиданного удара Май подавился глотком сока, которым смачивал рот после водки. Закашлявшись, удивленно вытаращил на них глаза. Потом поднялся, приготовившись к новому выпаду школьных драчунов. «И чего мы раньше с тобой не дружили?» — заговорил пьяный Антон, чуть ли не повиснув у бывшего недруга на шее. «Да ладно, бывает», — поморщился Май, закладывая выбившуюся прядь волос за ухо. «Серьезно, маячок, ты прости нас», — продолжил Антон. «Мир теперь!» Игорь, раскрасневшийся от выпитого, поддакнул другу и потянулся за бутылкой, которую передавали мимо него. «Ты пойми, мы всегда считали тебя фриком. Ты как бы бесил нас. Не знаю почему. Но мы ведь знали, что ты нормальный парень. Свой человек». Нес он пьяный бред, уже не отвечая за слова, слетавшие с его языка. Они подсели к общей компании. Антон все время говорил не впопад. Игорь дремал на диване, низко склонив голову на грудь. Изредка друг с раздражением толкал его в бок, тело Игоря покачивалось, как на волнах, он что-то мычал в ответ и снова улетал к Морфею. Такой компанией они просидели до утра. Ближе к рассвету народ начал расходиться. За кем-то приезжали родители и увозили своих детей с чудными, пусть и пьяными, но светлыми лицами. Кто-то еще оставался догуливать, не желая завершения празднества. Май не спешил домой. Но сидеть в ресторане, к концу выпускного, более похожего на разграбленный караван, тоже не захотел. Он вышел на улицу вместе с толпой шумных одноклассников и, повернувшись к реке, устремил взгляд на другой берег, где догорали ночные огни, мутно бледнея в чистом небе рассвета. Сегодня он на этой стороне, где всегда любил гулять, а на той — его дом, где-то там, в глубине, далеко от дороги. Молодой человек стоял, вдыхая сырой воздух раннего утра, под помятую рубашку и болтающийся на плече пиджак прокрадывался легкий озноб. С каждым вдохом он ощущал точно такую же свободу и неопределенность своего будущего, какую ощущал почти каждый выпускник, у которого сегодня закончился длинный этап жизни, теперь канувший в лету. Вдруг сквозь шумевшую позади него толпу послышался знакомый голос, окликнувший его. «А, старик! Я везде ищу тебя!» Май обернулся. Перед ним стоял запыхавшийся, широко улыбающийся Сашка. Его выпускной костюм явно пострадал. На рубашке, выбившейся из-под ремня, багровело пятно от пролитого вина. Его чем-то намазанные светлые волосы топорщились кверху и блестели. Саша раскраснелся от желанной встречи. Он давно уже искал друга, чтобы помириться. «Ты как здесь оказался?» — удивился Май. Он смотрел на Сашу, будто и не было этого года размолвки, будто они разошлись вчера, а сегодня встретились вновь. «Послушай, старик, ты извини меня. Я давно хотел тебе это сказать. Ждал повода. Ты погоди, не говори. Я сам». Он схватил себя за расстегнутый ворот белой рубашки, из-под которого выглядывала такая же белая юношеская грудь. Ему было душно от накативших эмоций. Он запинался, проглатывал слова. Хотелось поскорее объясниться. «Я так рад тебя видеть! Ты извини за прошлое. Тайка, у меня с ней все. Давно уже все. Только стыдно было признаться. Она дура. Я же не раз ее подлавливал. Она потом к Женьку уклеилась. Кстати, где она?» Саша поднял сосредоточенное лицо на выпускников, образовавших на улице небольшие стайки, от которых исходили смех и сигаретный дым. Кто-то нечаянно разбил бутылку об асфальт. Следом послышался громкий хохот. «Павлик, ты пьян! Ему такси нужно!» — донесся женский выкрик. «Не знаю, я ее только пару раз мельком встретил», — пожал плечами Май. Он вспомнил, как видел Таю в ресторане в окружении подруг. Она прожигала молодого человека взглядом, и в ее головке явно крутились мысли. «Может быть, еще раз попробовать дружбу или любовь?» Она не знала, как подойти, и вместо того, чтобы выразить свое восхищение его выступлением, высоко держала голову, не отступая от своей гордости, которая прикрывала старую обиду. Но ей хотелось, жутко хотелось снова с ним сойтись. «Ну, ты прощаешь меня?» Май подал ему руку. «Я тоже рад тебя видеть. Честное слово, очень рад». Друзья обнялись, крепко похлопав друг друга по спине. «Ррррр!» — низким голосом снова зарычал Саша. «Ты мне всегда будешь лучшим другом!» — заплетающимся языком проговорил он. «Клянусь, я за своих! Вот так!» Он взмахнул рукой, хватая воздух и пытаясь зажать в кулаке воображаемого врага, и при этом гримасничал, вызвав усмешку приятеля. «Так ты как тут очутился?» — спросил счастливый Май. «Как-как? На такси приехал. Боялся, что ты уже свалил», — пояснил Саша, прикуривая. «Тая, ты дура!» — неожиданно выкрикнул он, подняв руку с дымящейся сигареты. «Пошла в задницу! Вы, бабы, не разлучите меня с моими друзьями!» — продолжал он кричать пьяным голосом. Май дернул друга за рукав. «Чего?» — недовольно спросил приятель. — «Пойдем отсюда. Тут тухло стало». Они двинулись вдоль набережной в сторону моста. По дороге ехали поливальные машины, разбавляя свежесть раннего утра. Чистое, без единого облачка небо предвещало в городе жару. Этот период жизни был окончен. Тяжелый груз первой любви, школьной учебы, драк, бесконечных дней одиночества был снят с души молодого человека. За эту ночь он стал чуточку другим. Май шагал, зажав губами сигарету, и рассуждал, закапываясь в дебри своей философии. «Если у меня есть авторитеты, это не значит, что им нужно слепо верить. Идти за кумирами, самому быть никем. Я разучусь думать своей башкой. Только свой выбор, свои ошибки, свои поступки, свое мнение помогает стать человеком, помогает учиться думать. Не спровергайте кумиров». «Какой же ты замороченный!» — нетвердым голосом сказал Саша, растягивая слова. «Атрофия мозгов случится у тех, кто слепо идет и слепо верит, понимаешь?» «Чего это тебя так понесло? В школе пересидел, что ли?» «Да нет, просто я много рассуждал на эту тему». Они перешли реку по мосту и свернули на аллею в сторону проспекта. Я сидел на суку, молодой, красивый и опасный. Сидел и раскачивался, туда и сюда, не зная, куда бы приткнуть свое худое тело. Я ничего не хотел и ни к чему не стремился. Просто сидел и болтал ногами, готовый вот-вот сорваться вниз и удариться о жесткий грунт. В таком положении я просидел весь свой подростковый возраст, не пытаясь что-либо изменить, а теперь теряю еще и юность. Лентяй с ранимой душой, курящий гашиш и пьющий кровавую Мэри. Я мог быть веселым и полезным, нежным и страстным. Я просто умел любить. Но недолго я так сидел, наслаждаясь своей ленью. За мной пришли из зала суда и навесили на меня кучу обвинений. Теперь мне придется расхлебывать свои бездарно потраченные годы. Я готовлюсь к первой битве пред лицом суда. Подойди ко мне, красотка в сером костюме, так хорошо подчеркивающем линию бедра. Ты вещаешь в зале суда. Я побежден твоими губами. Подойди и загляни мне в глаза. Хоть раз в жизни ты можешь быть мне близка. Твои карие глаза в чем обвиняют меня? Я сломлен, я все-таки упал. И ты говоришь, это преступление? Это ложь? Я пытаюсь сосредоточиться на людях, увидеть в их лицах хоть частицу правды. Но их здесь так много, и все вокруг обвиняют меня. Как будто я единственный, кто сорвался с высоты. Обвиняют в моей любви. Она такая хорошенькая. Приходила ко мне по ночам и молча звала откуда-то издалека. В ее глазах застыли слезы. Она не умывалась со вчерашнего дня. Я упал с сука и нахожусь в недоумении. Какое преступление я совершил? Все вокруг кричат и тычут пальцем, и я на себя навешиваю их слова, бессвязную речь, которую они хотят донести до меня. Я закрываю глаза и пытаюсь вслушаться, как будто гудят провода. Их речь мне так чужда. И вдруг в зале суда установилась тишина. Теперь будут слушать меня. Я сдал позиции сегодня, но завтра, я надеюсь, смогу, а пока лучше отдохну. Однако покой мне только снится. Красотка с карими глазами впивается в меня своими когтями. Она обвиняет меня во лжи, говорит, это преступление зависеть от наркоты. Это не преступление. Это слабость моей души, слабость моей любви. Любви к твоим пухленьким губкам, к твоей сладкой груди. И ты говоришь, ложь? Я променял тебя на щепотку кайфа? Может быть, ты права, но только сейчас. А завтра все будет по-другому. Завтра я буду твоим. Запиши мои слова. Они все равно ничего не стоят. Я просто очень словоохотлив. И могу тебе рассказать о многом. Например, как это бывает, когда тебя все бросают, и ты сидишь один в кромешной тьме и плачешь за стеной наедине. Стена, она, к сожалению, глухая. Ей не расскажешь ничего. Она вдобавок еще немая и не объяснит тебе ничего. Так что, если ты хочешь зачитать мне приговор, я лучше посплю. Ты знаешь, все это здорово выматывает. Я понимал язык твоих ягодиц лишь тогда, когда приходил мой друг-переводчик, героин. Лишь он знает смысл телодвижений. И после этого ты обвиняешь меня в измене? Я не смогу тебя убедить, ведь я никогда не умел бороться, полагался лишь на друзей. Я поскользнулся, я упал, сук обломился, и кровь хлынула из моих измученных вен. Но я еще живой, я могу дышать и говорить, а если надо, то и бежать. Но ты говоришь, все ложь. Вы осмотрели мой дом. Вы те, кто постоянно щелкает своими фотоаппаратами. Вы те, кто лезет в чужую жизнь. Вы те, кто продает чужое горе за деньги. Я не хочу просыпаться, чтобы не ощущать боль разлагающегося мира. Он хватает меня за хребет и подкидывает в воздух, наблюдая, как я падаю. Не чувствуя под собой опоры, я лечу вниз. И ни за что даже ухватиться. Так страшно и больно идти вперед. Я теряю силы. Я никогда не умел быть лучшим. Пусть это будет преступление, пусть это будет измена, пусть это будет ложь. Слишком многое в жизни я придумывал и часто обманывал себя. И ты видишь, я уже слишком далек от всего этого. Скрежет ключа в замочной скважине. Я просыпаюсь от долгого сна. Говори, о чем хочешь. Жизнь оправдает меня. Я решил, что больше не желаю тебя. Не желаю твоей любви и всего этого бреда. Я не буду больше проникать к тебе в спальню и резать себе вены тупой бритвой. Ты знаешь, я никогда этим не страдал. Это все он. Ты закрыла свой ротик. Все иссякло. Шум голосов заглох. Я только чувствовал, как в окно залетал теплый свежий ветер. Он щекотал мне лицо, трепал волосы и через легкие проникал глубоко внутрь. Я оказался прав. У тебя, красотка, против меня ничего нет. И не могло быть. Ты ведь даже не знаешь вкус моих губ. Я никогда не целовал тебя. Ты — мираж моих ночных фантазий. Я до сих пор не знаю, кто ты. Я был оправдан, и я оставляю тебя здесь, в бреду серых стен зала суда. Ты больше не сможешь обвинить меня. Это не преступление. Это не ложь. Надеюсь, ты понимаешь, что любовь ушла теперь уже навсегда. Я свободен от тебя, — горланил молодой человек поток своих мыслей, которые он изобразил в прозе. «Старик, я не знаю, что это было, но мне понравилось». «Это, мой друг, гимн всем тем, кто хочет завязать, причем неважно с чем, с алкоголем, с наркотиками, с несчастной любовью, со своими слабостями». «Свобода. Нам нужна лишь она», — проговорил Май, положив руку на плечо друга. «Может, тебе в театральный поступить?» — предположил Саша. «В кино будешь сниматься». Май криво улыбнулся. «В кино идут только те, кто любит себя в искусстве, чтобы своей рожей с голубого экрана любоваться». Потом, после недолгой фразы, продолжил. «Я хочу создать свою рок-группу. Хочу играть такую музыку, которая встряхивала бы людей, говорила им правду. Я ненавижу это расшаркивание языком, когда нужно где-то промолчать, где-то сглотнуть. Да нас всех этому учили. Будьте хитрее, ловчее, лицемернее. Я хочу говорить прямо и открыто. И пусть меня за это ненавидят». «Блин, а мне в институт поступать? Ты в армии что, не боишься, что ли? Слушай, может, и мне научиться на чем-нибудь играть? К тебе в группу пойду». «Сань», — вдруг остановился Май, взглянув на него серьезно и строго. «Чё? Если ты до сих пор не научился, значит, это не твое». «Печально», — улыбнулся Саша. И друзья двинулись дальше. «Я тут подумал, не хочу прожить, как все. Как мне омерзительны эти правила. Окончил школу, иди в институт, потом на работу. Кому это все нужно?» «Я согласен. Скукота. Никакой радости. Я тоже не хочу все это стариковское барахло в свою жизнь тащить. Давай лучше группу организуем. Я буду твоим продюсером. Поедем с выступлениями по миру». «Я хочу побыстрее из дома свалить», — продолжил Май свою мысль. Его будто прорвало. Он говорил без умолку. Саша никогда не видел своего друга наполненным такой безудержной горячностью. Хочу создать нечто такое, что всколыхнет все то, что было прежде. Вообще, мне тебе столько надо показать и рассказать. — Я согласен, — зевнул Саша. — Только давай не сегодня. Мне бы хоть 3 часика подрыхнуть. У меня вечером курсы. — Ты мазохист, что ли? — улыбнулся друг. — Извини, мне предки голову оторвут, если не пойду. Уже всю плешь проели, сколько они бабла на меня потратили. Наверное, назначив инглиш на следующий день после выпускного, они хотели, чтобы я не бухал. Кстати, не хочешь зайти? Я здесь живу. Он показал на 12-этажный дом, стоявший чуть в глубине от набережной. Друзья поднялись на 5-й этаж. Саша открыл дверь, и тут же на Майя обрушилась теплая суматошная атмосфера дружного семейства. В прихожей пахло чем-то жареным, кажется, блинчиками. У молодого человека тут же пробудился аппетит, хотя он не так давно ел. Из кухни выбежал здоровенный ротвейлер. Он приветствовал молодого хозяина, тяжело виляя обрубком тучного хвоста. — Ух ты! У тебя собака! — с восхищением выпалил Май. — Все, все! — бубнил Саша, похлопывая псину по толстой лоснящейся шкуре. — Это Бонька! — ответил он другу. — Можешь погладить, она не кусается. — Мам, Санька притащился! Пьяный, наверное! — раздался пронзительный голос сестры. Она тут же выскочила в холл, собираясь допросить брата о прошедшем выпускном, но, увидев гостя, смутилась. — Хм, привет! — уже тише сказала она незнакомцу. Это была 15-летняя девчушка с очень простым, таким же, как у брата, открытым лицом, светло-русыми волосами, с высоким лбом, широким ртом и светлыми серовато-голубоватыми глазами, изящно выделявшимися на довольно скучном лице. «Это моя сестра, Сонька». Саша кинул беглый взгляд на сестру. Май слегка кивнул. Из кухни послышался женский голос. «Отлично! Как раз к завтраку!» «Мальчики, проходите к столу. Не стесняйся, как тебя зовут?» — спросила Саша на маму, выйдя к ребятам, чтобы поторопить. Это была женщина среднего роста, на вид лет 60, с огромным запасом жизненной энергии, сохранившая фигуру, спортивную бодрость и живость в глазах. При взгляде на нее становилось очевидно, кто здесь руководит семейным порядком. Под ее внимательным взором каждый беспрекословно выполнял предназначенную ему работу. Сашина работа пока заключалась в том, чтобы поступить в институт, и для этого в ход шли все методы. Он был немного ленив до учебы, и родителям приходилось все время пинать и стимулировать младшего сына. Май был обескуражен простотой и теплотой, с которой его встретили в Сашином доме. В этой семье было столько жизни, радостной и суетной, что грустить здесь было просто некогда. Да и не принято, наверное. Теперь он понял, почему его друг обладал открытым и веселым характером. Гость не смог отказаться от предложения позавтракать и, смущенный до кончиков ушей, сел со всеми за стол. «Санька, ты помнишь, что у тебя сегодня курсы?» — спросила мама, расставляя тарелки. «Да помню», — недовольно буркнул сын и бросил взгляд на кухонные часы. Было 11 утра. «Смотри, тебе еще поспать надо и постираться». «Мам!» — слегка покраснел Саша. За столом, помимо ребят, был один из старших братьев, Денис, и чуть позже, разложив завтрак по тарелкам, присоединилась сама хозяйка, поставив перед собой большую кружку чая. Отец семейства к этому времени уже был на работе, а сестра, постеснявшись есть с гостем, схватив пару блинов, удалилась к себе в комнату. За едой завязалась обычная беседа. Саша вкратце рассказывал о прошедшем выпускном, Майю расспросами не докучали, его видели здесь впервые — и поинтересовались лишь, куда он собирается поступать. «У тебя семья такая дружная!» — тихим голосом проговорил Май после завтрака, завязывая шнурки на кедах. «Да какой там! Тебе показалось! Мама вечно с учебой долбит, отец тоже. Про сестру вообще молчу. Такое чувство, что они там с подругами друг друга науськивают, чтобы стать капризными дурами. Вечно ябеничает. «Мам, Саша пьяный пришел! Саша Бонни лапы не помыл!» — скривился молодой человек, и его прямые широкие губы тянулись дугой вниз. При этих словах оба друга прыснули короткими смешками. Придя домой, Май уснул крепким и сладким сном. Он засыпал с решимостью, что теперь будет жить так, как стоит жить человеку, который собирается своим творчеством изменить мир. Вечером его разбудили женские голоса. К сестре пришли подружки. Света была на седьмом небе от счастья. Рома ей сделал предложение. И, еще не совсем понимая, хочет ли она замуж, она все равно праздновала свою маленькую женскую победу. Май вышел из комнаты. Услышав женский хохот, немного помедлил у двери, затем заглянул к маме. В темной комнате синим экраном светился телевизор. «Что там за балаган?» — спросил он, кивнув в направлении Светиной комнаты. «Не слышишь, что ли? Гуляют!» — отозвалась мать, недовольно поджав губы и выше натягивая на плечи плед. В ее комнате было свежо от открытого настежь окна. Недавно прошел дождь и пахло влажной зеленью каштанов, макушками достигающих пятого этажа. Мать любила прохладу и уличный воздух. «Что с тобой?» — спросил сын, заметив, что мама морщит лицо. «Голова болит». «Чего этим не скажешь?» — он снова кивнул в сторону соседней комнаты. «Вставать тяжело. Я им уже стучала. Я скажу. Да пусть сидят. Повод есть». «Какой?» «Свету замуж берут». «А, ясно». Без интереса откликнулся Май. «Выспался хоть?» — спросила мать. «Выспался». «Чего теперь будешь делать?» «Жить по своему плану». «Хе!» — усмехнулась женщина. «Что же это у тебя за план такой? Небось, на работу пойдешь? Или в армию?» «Нет. Увидишь», — сказал юноша, повернувшись к выходу. «Хе! Ну-ну! Иди учись, пока мать жива. Документы-то уже подал?» Май фыркнул. В кои-то веки мама проявила интерес и вышла из комнаты. Следом зашел к сестре, не придав значения своему стеснению, которое тут же попыталось встать на его пути. В комнате находились Таня со своим женихом, Наташа и еще одна Светина подруга, Надя, которую Май видел всего пару раз. Взору предстала любопытная картина. Коля сидел на стуле посредине комнаты. Света стояла перед ним, внимательно рассматривая его волосы. Все остальные смеялись, глядя на его шевелюру. На журнальном столике стояли бутылки пива, чипсы и две открытые пачки сигарет. Все пять рожков на люстре светились. Было сильно накурено, и даже настежь открытое окно не спасало от дыма. Май увидел сигареты, и его потянуло покурить. Света, обычно не любившая, когда брат своим появлением встревал в ее разговоры, в этот раз встретила его благосклонно. Молодому человеку даже показалось, что она обрадовалась. «А, это ты? Заходи», — пригласила сестра. «Зацени», — предложила она, еле сдерживая смех, кивнув в сторону Коли. «Видал, какой у него теперь радикально черный цвет?» Май ничего не понял. Коля виновато улыбался, но был так же весел, как и остальные. «Ну чего ты молчишь?» — спросила сестра, подходя к столику. Взяла бутылку пива и сделала два глотка. «Нравится?» «Я чего-то не допетриваю», — ответил растерянный брат. Наташа покатилась со смеху. «Ты ему выпить дай, он еще не проснулся», — обратилась она к подруге. «У вас вчера выпускной был?» Май кивнул. «Совсем большой стал», — закончила она свою мысль с интересом, рассматривая юношу. «Угощайся», — усмехнулась Света, кивком указав на алкоголь. Май прошел к столику, достал сигарету. «Можно?» Света, давно знавшая, что брат начал курить, доброжелательно кивнула. Он затянулся и, слегка задрав голову, медленно выпуская дым, сквозь полуопущенные веки рассматривал Колину голову. «Покрасили, что ли?» «Наконец-то! Дошло с пятой попытки!» — отозвалась сестра. Зайдя в Светину комнату, юноша так и остался там, в шумной, почти женской компании. Он развалился в кресле у окна, потягивая пиво и слушая глупые, полупьяные и очень откровенные женские разговоры. Наташа весь вечер была чрезвычайно эмоционально возбуждена. Она громко смеялась, даже неприятно смеялась, закидывая голову и обнажая свою худую шею. Кокетливо посматривала на Мая, улыбалась ему и, изящно держа сигаретку, покачивала ножкой. Девушка всем видом давала понять, что этот молодой паренек сегодня интересен ей, и, возможно, у нее даже есть на него планы. Ее глаза словно говорили: «Дотянись до меня, мальчик, если осмелишься. Я сведу тебя с ума. Ты будешь пьян моей страстью, и весь ты будешь в моей власти». Самообман ли это — смотреть на доступную красоту, желать ее только потому, что она предлагает себя? И нет в этом ничего искреннего, а лишь постыдное. Такая дешевая красота. Кому она нужна? Я принимаю твою игру, потому что я одинок, потому что я освободился от зависимости, потому что я жажду плотской любви. Я жажду твоего тела. Я жажду познать самого себя», — отвечали глаза Майя. Он наблюдал за Наташей, показывая и свою заинтересованность, кидая на нее редкие, но открытые взгляды, и помалкивал, пребывая в некой сладкой истоме. Он предчувствовал, что конец этой ночи подарит ему новое, еще неизведанное наслаждение. Он сам этого жаждал и был открыт для плохо скрываемой игры, для интрижки, которую вела эта наглая, испорченная особа. «Поздно уже», — сказала Света, не удержалась и зевнула широко и изразительно. «Надо такси вызывать». «Мне не надо», — деловито отказалась Наташа. «Меня твой брат проводит, да?» — кокетливо обратилась она к молодому человеку. «Тут всего-то 20 минут пешком». В ее взгляде сквозило самолюбование и бесстыжая уверенность в своей привлекательности. Она напоминала гулящую кошку, греющуюся на весеннем солнышке, готовую подставить пузо под ласкающую руку, чтобы потом вцепиться в нее. «Провожу», — спокойно отозвался молодой человек. Света озадаченно посмотрела на брата, но промолчала. Парочка вышла на темную сырую улицу. Наташа взяла своего спутника под руку. Он так вырос, что разница в возрасте была видна лишь по его свежему, еще не покрывшемуся первой щетиной лицу и трогательной осторожности, которую принимают молодые люди в общении с девушками намного старше себя. Они шли молча. В ночной тишине города был слышен стук ее каблуков. В этом звуке были неприятные ноты, режущие слух. Май довел девушку до подъезда. «Зайдешь? Ты одна, что ли, живешь?» «На выходных — да. Родители на дачу сваливают». Он поднялся в квартиру. В маленькой прихожей их встретил спертый воздух. Все окна вместе с форточками были закрыты. Наташа нагнулась растянуть босоножки, опершись о руку молодого человека. В тусклом освещении он взглянул на ее обнажившуюся шею, провел взглядом по позвоночнику, который из-за худобы выделялся бугристой дугой, и остановился на выглядывающей из-под майки талии. Девушка разогнулась и улыбнулась ему. «Нравится?» «Не знаю», — растерянно отозвался Май. «А ты мне да». Он смолчал, не зная, что сказать. «Проходи», — пригласила Наташа, заметив его стеснение, и отправилась по квартире открывать окна. «Может, тебе кофейку налить?» Май отказался. «У меня вино есть. Будешь?» «Буду». Они прошли в комнату. После первого бокала с ее губ полились откровения, чтобы распалить желание. «Ты очень симпатичный», — похвалила она, закуривая. «Не знаю», — ответил Май, улыбаясь и немного стеснительно косясь на Наташу. «У тебя девушка-то есть?» «Нет». «А была?» «Нет еще». Наташа самодовольно откинулась в кресле. «Так ты, значит, еще не знаешь, как это бывает?» «Хочешь показать?» — немного осмелел юноша. Она подсела к нему на подлокотник кресла, позволяя почувствовать свою близость и голос почти у самого уха. «Почему бы нет?» — шепнула Наташа и подвинулась еще ближе. «У тебя лицо такое нежное, еще мальчишеское», — сказала она едва слышно, уже сидя перед ним почти обнаженной. Май жадно рассматривал ее тело. «Ну, что же ты? Не стесняйся. Я не кусаюсь. Ну, давай же». Девушка села к нему на колени, положив его руки на свои выпирающие бедра. Он почувствовал сильное желание. «Давай. Вот так». Глаза юноши скользнули по ее телу, от живота к маленькой груди, к большим соскам, по худой шее. Наташа улыбалась, смотря на его напряженное лицо. А он ничего не соображал. Все его внимание, все ощущения были поглощены переживаниями. Он словно ослеп и оглох. Затем его чувства стали сгущаться и волноваться во мраке ночи, и он долго еще не мог утихомирить их, пока Наташа сама не отстранилась. Май возвращался домой в двойственном настроении. Его немного знобило, но он так и не понял, от холода или от напряжения. Ночь растушевывала краски истины, выставляя на передний план инстинктивное и затушевывала нежное, тонкое, ранимое. Но рассвет уже был здесь, поднимаясь над городом тусклым размытым пятном. Молодой человек чувствовал усталость и полное отсутствие каких-либо желаний. Вроде бы он был счастлив, но где-то глубоко в душе разверстывалась пустота. На следующий день он хандрил до самого вечера, не выходя из комнаты и не вставая с кровати. Ему никуда не хотелось. Что-то гнусное, оголенное расползалось в груди, а плоть торжествовала. Он жаждал еще и одновременно испытывал отвращение. Кто победит? Тонкое и ранимое или грубое и телесное? Ведь он не любил Наташу. Она даже не особо была ему приятна. Но как же долго он жаждал телесной близости. Искал ее. Теперь эта тайна приоткрыта. Он только начал ее постигать, но внутри была зияющая чернота. Потом терзания бесследно ушли и даже забылись. Плоть победила. «Ну что, по малолеткам пошла?» — спросила Света подругу, позвонив ей на следующий день. «Всего лишь переспала с твоим братом», — спокойным тоном произнесла Наташа. «Вот ты дрянь! Он еще девственником был, между прочим. Я в шоке от тебя!» «Да ладно! Скажешь, что же? Открыла парню дорогу во взрослую жизнь. Он и так слишком мягкотелый. Трясся, как незнамо кто. Заткнись! Даже слушать не хочу!» «С чего это ты такая нежная стала?» «Да с какого хрена моя подруга спит с моим братом? Тебе нехило спать с парнем младше себя? Ровесников уже не цепляешь?» «Слушай, это просто секс. Все равно ему надо было с кем-то переспать. Раньше к проституткам водили. Я же молчу о том, что ты себе вечно старперов находишь». Света была в бешенстве. Она не могла бы объяснить, что именно ее задело в сложившейся ситуации. Возможно, она просто ревновала или корила себя, что не уследила, с кем связался младший брат, который в ее глазах был еще мальчишкой. А может, в глубине души Света всегда осуждала Наташу за многочисленные любовные связи и не хотела, чтобы эта особа трогала то, что было дорого для самой Светы. Если бы ей предстоял выбор между подругой и братом, она бы, не задумываясь, выбрала Майя. Потому что Света, как и любая другая женщина, будет до последнего инстинктивно защищать то, что принадлежит ей, особенно если это связано кровными узами. «Какого хрена ты спишь с моей подругой?» — спросила сестра, следом залетев к брату и пылая возмущением. «Чего? Не сплю я с ней. Один раз всего было», — буркнул Май. Он и так пребывал в растрепанных чувствах после произошедшего. Валяясь в кровати, ощущал в душе клубок противоречивых эмоций, которые лишали его сил начать новый день, и с тупым выражением лица листал какой-то журнал, чтобы отвлечься. Света выругалась. «А тебе какое дело?» — покосился на нее брат. «Мне? Да ты офигел, что ли? Еще раз подобное повторится, я тебе клянусь, что ты больше ни копья не получишь от меня. У тебя еще молоко на губах не обсохло, а уже туда же! Выдумал чего?» Май поднялся и с силой швырнул журнал, который, отлетев к двери, порвался на обложке. «А ну, скажи! Скажи же, скажи, а? Ну, какое тебе дело?» Пристал он к сестре с запросом. «Тебе всегда было плевать на меня. Тебе и маме. А сейчас что? Ну, скажи, что сейчас случилось-то? Как же вы все меня достали! Как же я вас всех ненавижу!» Уже орал он. За свою жизнь Света видела брата в таком гневе всего два раза. Это был второй. Она вышла из комнаты, так хлопнув дверью, что задрожали полки с книгами. С ней происходила странная вещь. С возрастом она стала тянуться к брату, временами чувствуя к нему теплые сестринские отношения. Ей действительно было не все равно. «Пошел ты!» — крикнула она ему с той стороны. «Да спи ты с кем хочешь!» Еще два раза Май поддавался плотским желаниям, но каждый раз возвращался с чувством внутреннего раскола. Это было не то чувство, которого он хотел, и интерес к Наташе перегорел. Май решил порвать с ней, чтобы освободиться от неприятных эмоций. И, решив расстаться, ничего не делал, считая, что все само сойдет на нет. Наташа почувствовала охлаждение, и это задело ее самолюбие. Как он мог? Какой-то юнец, который, по ее мнению, должен боготворить ее и обивать порог дома, сгорая от пламенного желания. Он, конечно же, был ей не нужен, но признаться себе в этом она не могла. Ради забавы и эгоизма Наташа решила укрепить свои позиции, но для этого ей пришлось разыграть спектакль, который Май тут же разгадал. Как-то вечером она позвонила молодому человеку с просьбой. У нее дрожал голос. Казалось, она плачет. Умоляла его зайти на полчасика. Май, скрипя сердце, согласился. Выйдя на улицу и взглянув на дома, был поражен их мрачностью и безжизненностью, несмотря на обилие светящихся окон. Он только недавно стал замечать, как темны первые этажи. Туда совершенно не попадал солнечный свет. Они были похожи на тюрьмы, в которых добровольно обитали жильцы. Окна этих камер не спасали ажурные занавески и горшки с цветами. Не спасали их и милые статуэтки, и теплый вечерний свет. Они навевали отчаяние, серость и усталость. Везде, куда падал взор, витала заброшенность и отчужденность. Словно на улице было не лето, а ноябрьские дни. Мнимая зябкость прокралась под футболку. Молодой человек дернул плечами, чтобы смахнуть ее, и перевел взгляд себе под ноги. Все пространство вокруг ощущалось чужим. Или он здесь чужой. Ему не стоит идти туда. В груди как будто застрял камень, тяжесть которого тянет ко дну. Он еще раз взглянул на серые дома. Ему вспомнилось, как раньше, когда он гулял по своему району, каждая вещь светилась для него особым, священным светом. Он видел любовь. Из каждого дома, из каждого окна на него смотрел светлый лик его любви. В то время на все в жизни он глядел через призму этого лица. Его влюбленность. Куда она ушла? Юноша взбежал на третий этаж, где жила Наташа. Девушка открыла дверь, и сквозь надуманные страдания на ее лице мелькнула самодовольная улыбка. Та же прихожая встретила его тем же воздухом. Тот же тусклый свет. Наташа провела его в комнату, которую Май уже знал, но только сейчас заметил ее пустоту. В одном углу стоял разложенный диван, в другом — рабочий стол без следов жизни. Практическая пустая поверхность лишь с парой косметических принадлежностей. Небольшой платяной шкаф, кресло, на темных обоях висят вырезки из журналов. На этих разбросанных клочках виднелись части лица — отдельно глаза, отдельно губы с острыми углами от побывавших здесь ножниц. Иногда встречался нос и пальцы рук. Все это был чужой мир, который отталкивал своей бездумностью и отсутствием смысла. «У тебя нет книг?» — спросил Май, рыская взглядом по комнате. «Нет», — усмехнулась девушка. «Совсем не читаешь, что ли? Ты издеваешься? Мне еще в школе хватило, когда нас пичкали». Молодой человек промолчал. Наташа насмешливо посмотрела на него. «Только не говори, что ты из тех психов, которые всю «Войну и мир» прочли». «Да нет», — сконфузился он в ответ. «Охренеть! Да ты врешь!» «Да честно. Войну я не осилил», — слукавил он. «Не знаю. Мне читать скучно. Да и времени нет». Тут Наташа вспомнила, зачем его позвала, и мгновенно подобралась. Май заметил эту игру. Он был очень внимателен, и от его зорких глаз не скрылось это театральное зрелище со сменой масок. Наташа на лицо приняла вынужденное, страдальческое выражение, умело переделанное полуопущенными веками, частыми взглядами в пол и недовольно надутыми губками. Такой же она была у них в гостях, на кухне, когда Май заходил попить воды. Ей шла такая покорность и тихая грусть. Но не сейчас, когда она была неискренней. «Ты знаешь», — заговорила девушка, — «я тебе позвонила, чтобы ты побыл со мной. Мне очень одиноко. Настроения нет совсем». Они прошли на кухню. Наташа распахнула окно и села возле него покурить. Она снова болтала ножкой и бросала на гостя наигранно печальные взоры. Глядя на эту картину, Май будто очутился в одном из дней своей жизни, когда видел нечто похожее. Только на месте Наташи была его сестра, а на его месте... Он вздрогнул, и это воспоминание легло пеленой на его глаза. Ему показалось, что пространство вокруг стало мутным, очертанием кухни и Наташиному облику не хватало четкости. Девушка начала посвящать юношу в свои сердечные дела, решив, что ему будет интересно слушать ее откровения. Она жаловалась, что ее сердце разбито, и она чувствует одиночество и тоску. Ее бывший парень вел себя по-хамски, несколько раз бросал ее, а она все это проглатывала и прощала его. И что она давно хочет замуж, а еще хорошо бы детей завести, ведь ей уже 27. Один раз он притащился к моему дому в стельку пьяный и начал трезвонить в домофон. Прикинь, было 3 часа ночи. Так он еще орал у меня под окнами. «Наташа! Наташа!» — горланил. «Козел!» Родители, естественно, разбудил. Мама мне: «Кто это там надрывается?» Я говорю: «Мам, все в порядке, не обращай внимания. Это Витюнчик малость перебрал». А он в этот же момент: «Наташ, да пошла ты!» Май машинально улыбнулся сквозь затуманенный взор и таким же взором смотрел на нее дальше. Наташа продолжала рассказывать, а в глазах молодого человека ее лицо искажалось, принимая незнакомые черты. Он смотрел на нее и не узнавал, словно видел впервые, как будто перед ним совершенно незнакомая девушка, чужая и неприятная. Она закончила жалобы и, видя, что молодой человек не реагирует, подошла, чтобы сесть к нему на колени. Она чувствовала, что не может его зацепить ни жалобами, ни откровениями, ни своим печальным видом. Он глух к ее манипуляциям. Ей осталось последнее — еще раз показать, кто здесь госпожа. Она ждала от него покорности и влюбленных глаз. По опыту Наташа знала, что молоденькие ребята испытывают слабость перед девушками намного старше себя. Знала, что из таких юнцов можно вить веревки, крутить ими в свое удовольствие и получать варварское наслаждение от своей женской власти. Сейчас ей это особенно было нужно, потому что другой, по кому она действительно страдала, был к ней несправедлив. Но откуда же ей было знать, что Май — птица высокого полета? Что совсем недавно он уже любил, испытав всю палитру эмоций — прекрасных, возвышенных, чистых. И куда ей было подняться на эту высоту, на которой он пребывал до этого? Чем ей было удержать его? Личностью? Ее содержанием? Он прочел ее, как примитивный женский любовный романчик, на 100 страницах которого расписывались все универсальные качества истинной женщины, великой любовницы, помогающей ей добиться альфа-самца. А еще это были стенания женщины о несовершенстве любви. Видимо, таких дам воспитывали в куртуазной среде. И тут же описывался бурный коитус с мельчайшими, гадкими, извращенными подробностями. Главное достоинство героини преподносилось только в том, чтобы быть предметом страстного желания мужчин. В этом заключался весь смысл ее жизни. От такой литературы Майя воротила. Он лишь однажды брезгливо прикоснулся к подобному творчеству, увидев романчик на книжной полке сестры, и, чтобы не грешить высмеиванием скудоумных писак, отбросил эту книженцию в мягком переплете со сладострастной картинкой на обложке. Самое удивительное, что эти книги всегда оказываются самыми потрепанными и сильно зачитанными. Май поднялся. «Я пойду», — сказал он, еще не осознавая, что говорит. «Как это?» — спросила ошарашенная девушка, испуганно глядя на этого наглеца. Он вспомнил о своем обещании, которое дал себе после выпускного. Не скрывать правду, не молчать, не быть как все и не мучиться внутренним расколом между «не хочу, но почему-то делаю». «Мне надо идти. Я просто не хочу здесь больше сидеть». «Чего?» — еще не понимая, что происходит, спросила Наташа. «Ты извини, я сейчас слушал твой бред и понял, что не хочу тебя, что мне неприятно здесь находиться, встречаться с тобой, спать с тобой. У тебя глупые разговоры про отношения. Ты страдаешь по тому, кто тебя не любит, упиваешься своими страданиями. Зачем мне все это знать? Я вообще не понимаю, что я здесь делаю». «Чего?» — еще раз повторила девушка, не находя иных слов. «Как-то так», — произнес молодой человек и, не дожидаясь ответа, направился к выходу. «Ну и пошел ты, козел!» — выкрикнула Наташа, швырнув в него пепельницу. «Как ты вообще смеешь со мной так разговаривать? Я тебе что, малолетка какая-то? Со своими сверстницами сопливыми перепутал меня?» Май выскочил из квартиры злой. Он был зол на себя за то, что смолодушничал с самого начала. Но все рассеялось, как только он вышел на улицу. Взглянув на темный двор, покоившийся в летней зелени и в окружающей тишине спустившейся ночи, он наполнился собственной правотой и внутренним спокойствием. Все стало простым и ясным, а главное — четким. Теперь ему легче дышалось. Камень с души упал, и мысли потекли к музыке. Он подумал, надо бы на рок-фестиваль съездить. Благо лето. Однажды Май направлялся к Саше и, проходя мимо цветочного магазина, заметил там друга. Тот стеснительно мялся у вазонов с цветами, почесывая отросшую шевелюру и изображая страдания на лице. Май тихонько зашел внутрь и на цыпочках подошел к приятелю и громким голосом, подражая бывшему учителю историю, спросил: «Так-с, и кому это мы тут цветочки покупаем?» Сашка от неожиданности вздрогнул и покраснел до кончиков ушей. «Да блин, у мамки день рождения! Отец сказал цветов купить!» Оправдываясь, со смехом пояснил приятель. Май в знак согласия с деловым выражением лица покивал головой. «Да блин, сука!» — хохотнул Саша в ответ на издевку друга. «Да ладно, ладно! Чего ты?» Не меняя выражения лица, продолжил Май. «Отвали!» — кинулся на него приятель и, обхватив, потянул вниз. Май, смеясь, вывернулся. «Да покупай уже свой веник!» — усмехнулся он. Саша, все такой же красный и пристыженный, развернулся обратно к цветам. «Ты хоть знаешь, что покупать-то?» «Откуда?» — пожал плечами Май и, спрятав руки в карманы джинсов, начал оглядывать магазин. «Ну что за подстава?» — измученным голосом отозвался Саша. «Слушай, бери, что попало, и пойдем уже. Ты выбери». «Я-то чего? Я в жизни не покупал цветов». «Я тоже». «Ладно», — кивнул Май и стал рассматривать праздничные букеты. Его внимание привлекли огромные белые лилии. Среди охапок цветов они выделялись бело-восковым цветом, длинными стеблями и торжественным видом. В них одновременно было что-то светлое, чистое и печальное. Две крайности одного целого. Глядя на них, молодой человек уплыл в своих фантазиях к образу Афродиты Анадиомены, про которую недавно читал в мифах и легендах Древней Греции, заключавший в себе и торжество рождения, и белизну своей невинности, идеал женственности, божественной красоты. Это была его личная ассоциация, далекая от принятого в христианском мире символа чистоты и невинности Девы Марии. Май практически ничего не знал о христианстве. Это была та область, куда он пока не заходил своим пытливым умом. Скорее, по молодости лет юноша был более склонен к мистицизму с его чарующим и магнетическим посылом приобретения тайных знаний о мире. Разрушительных, повелевающих, дающих мнимое могущество. Но, несмотря на юный возраст, Май уже был достаточно целостным, чтобы не попасть в путанные сети неведомых знаний, куда поначалу устремляются все ищущие истину. Он был полностью отдан животворящей силе творчества, которая держала его крепко, не позволяя отклоняться от курса и вдаваться в тернистые поиски себя. С течением времени реализм, присущий его ясному уму, изничтожит всю шелуху сомневающихся в себе людей. А печаль... Он бы не смог определить, в чем видит ее, но было лишь внутреннее ощущение. Спустя 10 лет он скажет, что печаль цветка рождается в его воображении в восковом плаче свечей, зажженных в жесте смирения перед Всевышним, в плаче о людских грехах, которые неистребимы. Светлая грусть наполняла эти могущественные цветы с запахом первого тления. Май был очарован их красотой. Он коснулся цветка, и красный порошок пыльцы испачкал белизну лепестков. «Грех плоти преобладает над духом, когда в душе нет Бога». Спустя время вспомнит он слова дорогого ему человека, находясь на пике своего отчаяния. «Бери розы», — посоветовал Май. «Рома всегда дарит их моей сестре. А я бы взял вот эти», — он указал на лилии. Саша купил пышный, но немного мрачноватый, по мнению друга, букет из красных роз, разбавленный белой паутинкой маленьких цветочков. С ним они вышли на улицу и пошагали в сторону Сашиного дома. Он чувствовал себя нелепо и постоянно перекладывал букет из одной руки в другую, в зависимости от того, с какой стороны им навстречу шли прохожие. Света готовилась к свадьбе. Ее любовная история с Романом развивалась гладко и предсказуемо. Он сумел обойти все острые углы, которые случаются в отношениях двух разных, еще не прикипевших друг к другу людей. По своему спокойствию и житейской мудрости, исходившей из возраста, Рома выдержал все испытания, которые Света бессознательно выстраивала. Не реагировал на обиды и импульсивные нападки, случавшиеся у нее в силу бьющей через край энергии молодости. Терпеливо ждал, когда она остынет сама. Никогда не лез на рожон и на Светины претензии и капризы, отвечал мягким голосом: «Я так тебя люблю». Она была обезоружена. И в конце концов признала, что он — тот мужчина, с которым ей будет хорошо. Пусть не властный, зато любящий и внимательный. Вскоре после свадьбы Света переехала жить к Роме, но по привычной прагматичности стала настаивать на размене родительской квартиры. Брата хорошо бы отселить в съемную квартиру. Ничего, молодой, перетерпит. Продать Ромину однушку и нашу трешку, сложить деньги и купить одну двушку с евроремонтом и хорошую однушку в нашем районе. Чтобы мы с Ромой жили в своей квартире, и ты поближе к нам, — говорила она маме. Наконец-то отдохнешь от нас. А если помощь какая нужна будет, я всегда рядом. Мать была против. Однажды вечером она позвала сына на разговор. Он прошел в ее темную, всегда прохладную комнату. Мать лежала на кровати, в ногах валялась скомканное покрывало. Правой рукой она придерживала книжку, которую отложила в сторону, когда вошел сын. «Ты чего звала?» — ровным голосом спросил Май. Мама внимательно посмотрела на него. На ее лице от крыльев носа залегли глубокие морщины, визуально иссушающие лицо, придавая ему строгость. Май ощутил напряжение, исходившее от всего ее образа. «Что случилось-то? Тебе плохо?» — снова спросил он. «Нет, пока еще не сдохла. Сердце только немного пошаливает», — сухо произнесла женщина, приложив руку к дряблой груди. «Что-нибудь принести?» «Не надо. Сядь», — показала она ему рукой на кресло. «Поговорить хочу». «А чего так таинственно?» — произнес озадаченный сын, садясь на краешек постели. «О наследстве хочу поговорить». У Майи вырвался смешок. «Как в старинных книжках? Дети вокруг одра умирающего родственника?» «Книжек много читаешь. О серьезности в житейских вопросах не приобрел?» «Ну, правда, мам, ты не умираешь. Неужели об этом нужно говорить?» «Хочешь ты этого или нет, обсудить надо. Послушал бы мать хоть раз. Не задушевные беседы веду». Он смолчал, недовольный, плотно сжав губы. «Да уж», — подумал про себя, — «какие там задушевные». «Так вот, о квартире. Мам, прошу тебя, мне все равно», — взмолился Май. «А вот Светке не все равно. Вот с ней и говори на эту тему. Тебе плевать, что ли, где ты жить будешь?» «Все равно. Плевать. Ты такой же, как твой отец». «Не знаю», — без интереса ответил молодой человек. «Эдакий интеллектуал, сверкающий умом, причастностью чуть ли не к богеме. Закончил сам знаешь как. Вон, посмотри на себя. У тебя от гордыни скоро губа треснет. Не выпячивай ее». «Не знаю», — снова повторил Май. «Почему интеллектуал?» — вдруг заинтересовался он. Юноша всегда чувствовал, что не вписывается в эту семью. Он другой, кардинально другой. «Так же, как тебя от книжек не оторвать было. И любил разглагольствовать. Был одаренным, наверное. Даже не верится, что такие люди опускаются так низко. Болтать был гораст, а как до дела. Ты — его копия». Май тоже много читал, еще с детства. Книги заменяли ему друзей. Потом пришла привычка, позже — жажда знаний. Он мог просидеть за книгой не один час, изредка отрывая взгляд от страниц и смотря куда-то вдаль. В этот момент в его голове происходила работа. Он фантазировал, а, может быть, и видел представленные ему сцены, и они волновали его — или заставляли глубокомысленно рассуждать. Он обожал книги, которые давали ему возможность пофилософствовать. Слова матери взбудоражили юношу. С одной стороны, он почувствовал внутренний протест. Он никогда не считал себя похожим хоть на кого-либо из семьи, тем более на страдавшего алкогольной зависимостью отца, чей образ всегда всплывал в его душе только неприятным чувством тревожности. С другой, он ничего про него не знал, и, возможно, прошлое отца могло стать для него полезным или интересным. А может быть, оно содержит некую тайну, которую ему бы следовало знать, или хотя бы просто из сыновнего долга нужно выяснить, что же это был за человек, от которого Май взял внешность, талант и ум. «Он поначалу был другим». Мама затеребила пальцами свой халат, начала поглаживать ткань. «Ну, как другим? Выпивал, конечно, но здоровье по молодости все стерпит. Был очень деятельным. Меня сюда, в столицу, перетащил. Потом Светка родилась. Он уже сильнее начал пить. Я уже тогда с ужасом думала, как я одна с маленьким ребенком буду справляться. Муж-то пьющий. Боялась всего. Приходил пьяный, начал руки распускать. А мне идти уже было некуда. Возвращаться к родителям в деревню не хотела. Я в столице, своя квартира. Все время себя уговаривал, что грех жаловаться. Терпела. Другие в коммуналках жили, в полной нищете. А у нас трешка, в центральном районе. Да разве я позволю Светке ее разменять? Потом тобой случайно забеременела. Уже и возраст не тот был, и силы не те. Не хотела тебя рожать. Он настоял. Даже имя тебе сразу придумал. Ты еще не родился, а он уж знал, что мальчишка будет, и назвал по-дурацки. Мать начала прерывисто кашлять. Этот кашель резал слух. Внутри Майя поднималось раздражение. «Я хотела тебя Димой назвать», — продолжила женщина, расправляя ногами скомканное покрывало и натягивая его выше. Сын молчал, ожидая, когда закончится эта пытка. «Ты, наверное, думаешь, что меня должна совесть мучить. Я жила в диком стрессе после твоего рождения. Второй ребенок, я уже не молода, муж пьет, я вся в синяках, но держусь за эту чертову квартиру, потому что дети. Куда я пойду? Какое будущее вам дам?» «За что мне тебя ненавидеть?» — спросил сын. «За то, что аборт хотела сделать». «Зачем ты мне все это говоришь?» «Что?» «Про отца рассказываешь, что не хотела рожать. Ты же ничего не знаешь про него. Я человек честный. И вас всегда этому учу. Зачем мне молчать, тем более сочинять то, что не было? Да, не хотела. Ты сам посуди. Времена тяжелые, денег нет. Муж пьяница, до животного опустился. На шее уже есть один ребенок. Куда мне второго? Я и шачила всю свою жизнь. А сейчас твоя сестра хочет лишить тебя квартиры. Сделала бы аборт». Мать кинула на сына быстрый взгляд. Май заметил, как ее жилистые, вытертые, былой работой руки бестолковыми движениями перебирают покрывало, теперь уже нагребая на себя гармошку ткани и распуская ее. Потом она продолжила. «Хорошо, что не сделала. Ты другой, чему я очень рада. Не такой, как сестра. Она хапуга, свое не упустит. А ты богемный, витаешь в облаках. Тебя обвести вокруг пальца ничего не стоит. Останешься ни с чем. Конечно, мне бы хотелось верить, что вы с сестрой будете общаться и держать связь. Но все равно. Моя последняя воля — это позаботиться, чтобы и у тебя был свой кров и кусок хлеба. Я не уверена, что ты вырастешь нормальным мужиком, работящим, я имею в виду. И я очень надеюсь, что ты не пойдешь по стопам своего отца». «Мама, хватит!» — вспылил молодой человек. «Не перебивай! Ты бы слушал! Спустись с небес на землю! Я напишу завещание, в котором у вас будут равные доли. На обмен не соглашайся. Однушка на окраине будет стоить дешевле, чем половина этой квартиры». Май сопротивлялся. Он ничего не хотел слушать. Не желал, чтобы его втягивали в житейские разбирательства, которые ему были безразличны. Он привык, что эти две женщины, всегда находящиеся на ведущих ролях, берут на себя не только все бытовые вопросы, но и решают внутрисемейные проблемы. Он действительно рос немного малохольным по отношению к мужским обязанностям, но при этом свои вопросы привык решать сам, зная, что они никого не волнуют. «Почему он спился?» — неожиданно спросил сын. «Кто же его знает? Сломался по молодости лет. Его же в богемную среду не пустили. Зарубили на экзаменах в театральной. Был какой-то период, когда детей киношников не брали в вузы, чтобы те не шли по стопам родителей. Из-за какой-то статейки в газете. Я уже плохо все это помню. Он 3 раза поступал, так и не поступил. Все это с его слов, мы еще тогда не были знакомы. Потом плюнул, оставшись с обидой». «Так у нас, значит, киношники были в роду?» «Я ничего не знаю. Мне некогда было расспрашивать. У меня Светка была уже на руках. Работа и пьяница муж». Его родственники со мной не общались. Потом только, как до наследства дело дошло, ну, после того, как его объявили без вести пропавшим, какая-то сестра двоюродная объявилась. Но тут долго бодаться не пришлось. Мы все тут прописаны, я законная жена, проблем особых не было. Так что меня не спрашивай, сам копай, если интересно. Май решил оставить вопрос о родственниках отца до будущих времен, но больше к нему так и не вернулся. Он с прохладцей относился к кинематографу, тем более его фамилия не значилась в списке известных режиссеров или киноактеров, и он не стал копаться в прошлом. Какая разница, если на его настоящее это уже никак не могло повлиять? В итоге по квартирному вопросу было принято временное решение. Света с мужем переезжают в мамину квартиру, а Майя они отправляют в Ромину однокомнатную. Все были удовлетворены. В конце лета Май наконец-то купил свою первую электрогитару. После сдачи вступительных экзаменов он устроился работать на автомойку. Света, как и обещала, помогла ему финансово. Пребывая в новом статусе супруги, и заступив на новую должность администратора кафе, она внезапно стала добра и щедра к брату, выделив ему сумму, намного превышающую ту, на которую он мог рассчитывать. Май был так ошеломлен, что в знак благодарности испытал порыв обнять сестру, но не смог. Внутренняя преграда былой холодности между ними потушила пылкие чувства, и он лишь словесно поблагодарил за роскошный подарок. Света, не привыкшая к теплым отношениям с братом, сама смутилась и, чтобы поскорее отвязаться от теснивших ее сердечных чувств, поторопила его. «Иди, иди уже!» — замахала она рукой. «Покупай скорее свою электродуру!» С этого дня для Майи начался новый виток творческой жизни.